Меня благословила Анжелика Хьюстон. Полезай туда, куда залезть, кажется, невозможно. Хайкингом в Лос-Анджелесе занимаются хэштег вообще все. Каждая бывшая модель, бывший диджей, нынешняя знаменитость второго плана. В моем детстве все обстояло иначе. Когда я была маленькой, в выходные полагалось ходить в торговые центры на шопинг, ведь я жила в городе, закатавшем реку в асфальт, превратившем плодородный, полный жизни источник во вздутую бетонную вену, которая теперь грязной струйкой бежала через весь Лос-Анджелес. В городе, где на выпускные дарили операцию по увеличению груди. В городе, который совсем не ценил естественность и природу. По крайней мере, мне так казалось. Когда я вернулась в Лос-Анджелес, проведя почти 10 лет на восточном побережье, меня поразило, что город старается сохранять чистоту природных заповедников и, ах, наслаждаться ими. Ни с того ни с сего мои друзья, у которых кроссовок-то никогда не было, вздумали подолгу гулять с собаками по извилистой тропе Вестридж. Раньше я знала ее как место, где наркоманы жрут грибы. Я даже не представляла, что на самом деле это городской парк площадью 20 тысяч акров, по которому можно прошагать несколько миль и никого не встретить. Лос-Анджелес точно изменился. К счастью, я тоже. Помнишь, как я обещала себе не быть скептичной после переезда на западное побережье? Как говорила себе, что приму банальность и культуру зожников и тоже попробую модный бодипозитив? В общем, в теории я была к такому готова. Но на практике оказалась совсем-совсем-совсем не в форме. Да, я бегала в Нью-Йорке, и это очень помогло моему умственному здоровью. Но пробежки нисколько не сделали меня физически сильнее. Один из моих лучших школьных друзей, Эван, помог мне на пути к активному образу жизни. Он всегда обо мне заботился. Но, возможно, «заботился» — не самое подходящее слово. Он не кормил меня яблочным пюре после ежедневного мациона. Но когда родители забили на мое образование, он предложил мне вместе готовиться к выпускным экзаменам. Когда мне предложили продолжить учиться в Калифорнии, именно Эван посмотрел на мои очки в черной роговой оправе и шарф, которым я обернула шею в жару, и заявил: «Мне не требуется ничье разрешение, чтобы переехать на восточное побережье». Он был не только одним из моих старейших друзей, но еще и красавчиком. Как модель в Инстаграме. С кубиками на прессе, под которыми располагалась дорожка любви в форме буквы «В». Ты же знаешь, что такое дорожка любви, правда? Такие углубления под мышцами пресса, которые ведут к нижним частям тела мужчины. Как у Дэвида Бекхэма в рекламе белья H&M. Не то чтобы я усиленно этим гуглила или... В общем, Эван был в невыносимо хорошей форме. «Я тебе помогу добиться того же», — написал он мне. «Давай встретимся в Беговом каньоне». Беговой каньон — это и маршрут, и сцена. Здесь женщины в полном контурном макияже щеголяют кроссовками на платформе, пытаясь вскарабкаться по восточному склону горы Санта-Моника. А мужчины с фигурами греческих богов легко преодолевают холмы, параллельно делая идеальные селфи. Через 15 минут экспедиции я вымоталась. «Эван, давай передохнем», — взмолилась я, отдуваясь. «Ну, наш поход на самом деле еще даже не начался. Мы только дошли от парковки до тропы, так что...» Передышка мне пока не полагалась. Пока мы лезли по склону, я чувствовала себя неловко. Хайкинг оказался трудным, намного труднее, чем я представляла. Я едва поспевала за Эваном, который прыгал со скалы и мчался вверх по холмам, настаивая, чтобы я повторяла за ним. Он улыбался и наслаждался, пока я скрипела зубами и старалась не слишком сильно отстать. Когда мы подошли к слишком крутому холму, от одного вида которого я сильно засомневалась, что смогу его покорить, Эван махнул рукой и крикнул, обернувшись ко мне: «Давай, Тара, полезли туда!» Я вытаращилась на него. Он даже не вспотел. Я посмотрела на крутейшую вершину, на которую, по-моему, никто не смог бы взобраться. И в этот момент искренне возненавидела своего друга Эвана. «Точно тебе говорю, это выше моих сил. Я не смогу забраться на такой холм. Он для альпинистов с экипировкой, которые говорят друг другу: «Подстрахуй меня!» Зачем Эван хочет меня унизить? И раз уж на то пошло, почему Эван отовсюду спрыгивает? Что за дела? Выпендрёжник! Я была раздражена. Я так ужасно вспотела, что мой бледно-розовый топ потемнел на тон. Мне надоело. Эван, я не могу! Да брось, это же просто холмик! Можешь! Эван, я не могу! Эван посмотрел на меня непонимающим взглядом. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять. Я сдалась. Мы в молчании ушли от крутого холма обратно к началу тропы, остановившись лишь раз сфотографироваться с лошадью, чтобы показать свою идеальную жизнь в Инстаграме. Хэштег «Улыбнись», хэштег «Команда мечты», хэштег «Счастье». Заявление «Я не могу» пронзила мое эго, как иголка кактуса. Такая крошечная, прозрачная иголочка, которую трудно вытащить щипчиками, потому что она маленькая, острая и проникает глубоко под кожу. «Я не могу» сидела во мне много недель. Я знала, что подобное не так уж безнадежно. В конце концов, это был всего лишь пеший поход. Но меня невероятно тревожил сам факт, что я сказала «не могу» и по-настоящему сдалась. Я хотела быть человеком, который может. Я с западного побережья, просто обязана быть таким человеком, который говорит хотя бы «ну ладно, давай попробуем». Мне нужно научиться хайкингу. Я не собиралась повторять подвиг Шерил Стрейт, которая прошла пешком весь Тихоокеанский хребет. Я не планировала лезть на тропы, на которых можно замерзнуть насмерть или свалиться со скалы. Я просто хотела с уверенностью исследовать полудикие холмы Калифорнии. Я хотела заставить себя гулять по таким местам, которые казались непригодными для подобного. Я начала заниматься хайкингом одна, без осуждающих взглядов, ставя себе маленькие легкие цели. Так же, как делала с бегом. Первое. Засеки 10 минут и поднимайся на холм, а потом вернись. Если сможешь, повтори. Второе. Дойди до дерева в середине тропы. Потом можно вернуться домой и принять ванну. Третье. Засеки 20 минут. Все это время иди, делай привалы, а потом возвращайся к машине. Купи себе латте в награду. Постепенно я начинала пробовать вещи, которые казались мне невыполнимыми. Первое. Медленно иди вверх по холму, который поднимается практически под прямым углом. Второе. Выбери тропу потруднее, которая предназначена для горных велосипедистов. Третье. О, Господи, уйди с этой проклятой тропы для велосипедистов! Как люди умудряются тут ездить на долбанных велосипедах? Четвертое. Так, теперь снова попробуй пойти по велосипедной тропе. Но очень медленно. У тебя полно времени. Тебе некуда спешить. Одна. Потная и грязная. С пальцами, опухшими из-за аллергии на всю траву и большую часть деревьев. Я поразилась тем, на что оказалась способна. Я действительно взобралась на холм, который казался непреодолимым. И действительно бежала по тропе. Я смогла многое и убедилась в этом на вполне реально примере. Двигаясь, я внимала звуком калифорнийского леса и ветра. Я прислушивалась к своему внутреннему наставнику и очень часто получала то, что мне требовалось именно в данный момент. Тебе не кажется, что это звучит как что-то хипарское и сверхъестественное? Так и должно быть. Это одновременно божественно и ужасно жутко. Тропа — Тимескаль-каньон. Для меня особое место. Она начинается прямо за бульваром Сансет в районе Pacific Palisades. И ее первый отрезок идет в гору. Это жесть, но в хорошем смысле. У тебя сбивается дыхание, и физическая нагрузка кажется такой тяжелой, что ты просто перестаешь о чем-либо думать, а потом — бам! — упираешься взглядом в панорамные виды могучего Тихого океана. Я почти каждое воскресенье хожу по ней с моей дорогой подругой Хилли. Хилли прямо бесит тем, как хороша ее жизнь. Она похожа на темноволосую Дейенерис Таргариен. У нее есть собственный дом, и она являет собой воплощение слова «яростная». Однажды утром, когда мы пошли на хайкинг, я жаловалась Хилли на одну проблему по работе, хотя знала, что в ней нет ничего особенного. Я поздно сдала отчет о расходах, босс меня отчитал, и я чувствовала себя дурой, приняв недовольство моей работой за критику моего характера. Мне было очень трудно не нервничать из-за сложившейся ситуации. Я бесконечно пережевывала идею о том, что совершила непростительную ошибку. «Ты дубина! Можно было так легко избежать этой выволочки! Что с тобой не так?» Я без конца задавала себе подобные вопросы, словно впала в транс, который ужасно мешал мне наслаждаться нашей обычно спокойной прогулкой. «Ты можешь отбросить тревогу, пока проводишь время со мной?» — наконец спросила Хилли. «В смысле, ты можешь подумать о тревоге, как о том, чего не существует между нами? Можешь оставить ее на работе?» Я честно не знала. Я представила, что тревога сидит во вращающемся кресле в моем кабинете за моим компьютером и увидела, как закрываю дверь и ухожу из офиса. Затем, как добираюсь до места нашей прогулки, иду вперед, делаю шаг за шагом. Я почувствовала пот на губах, люблю его соленый привкус. Я под небом, под солнцем, рядом с человеком, которого люблю. Я здесь, ах да, я здесь, я, блин, здесь. Это был момент озарения. По моей коже прошла холодная вибрация электрического заряда от мысли «Ох, блин, возможно, духовность существует?» Но я не успела ничего объяснить Хилли, потому что моему взору внезапно явилась женщина в белом козырьке, белой рубашке и белой теннисной юбке, которая пронеслась мимо нас. Она выглядела светящейся и неземной, и в то же время знакомой. Мне показалось, я ее знаю. Может, это была суперсексуальная мама-йогиня кого-то из моих друзей? Мы продолжили идти, и тут до меня дошло. Я остановилась и схватила Хилли за руку, потому что меня осенило. Тем белоснежным видением была Анжелика Хьюстон. Анжелика Хьюстон, чьи мемуары я только что жадно проглотила. Анжелика Хьюстон, о которой я писала в своем дневнике. В ее книгах я находила мудрые советы. Она была совершенно боевая, делала то, что хотела, и стремилась исполнить свои невероятные желания. Эта женщина играла Мартишу Адамс. Моя героиня. Я обернулась в надежде получше разглядеть ее удаляющуюся по тропе и увидела ее неподвижно стоящую лицом ко мне. Она улыбнулась. Кивнула. Она задержалась меньше, чем на секунду, но данный момент показался мне таким долгим, что я могла бы прилечь поспать, потому что она развернулась и отправилась своей дорогой. Блин, как же это было странно! Я уверена, тогда Анжелика Хьюстон благословила меня. И это случилось в тот самый момент, когда мне больше всего требовалось, когда я, наконец, могла его осознать. Я была способная, пробужденная и достаточно просветленная, чтобы увидеть нечто святое. Анжелика Хьюстон показала мне, что ты становишься по-настоящему способной, когда начинаешь шире воспринимать свои возможности. Главное — встать на тропу, сказать «Да, я могу!» и внезапно, как по волшебству, оказывается, что ты действительно можешь забраться намного дальше, чем думала изначально. Только это никакое не волшебство. Это практика веры в себя — смелость решаться на великие вещи, надевать походные ботинки и выходить на пыльную тропу. Может, я придаю слишком много значения случайной встрече с Анжеликой Хьюстон? Ну и что? Я лучше буду додумывать и видеть повсюду благословения, чем нет. Анжелика Хьюстон благословила меня, а я сегодня благословляю тебя. Я не получала Оскара, зато преодолела несколько сложных и трудных троп. Я падала, набивала синяки и шишки по всему телу, видела, как кровь смешивается с пылью, но отряхивалась, набиралась сил и возвращалась на этот грёбаный подъем. Я стою в начале пути и говорю тебе: ты сможешь, ты заслуживаешь этого, ты в силах сделать то, на что, как тебе кажется, не способна, поэтому иди и пробуй. У меня для тебя есть хорошая и плохая новости. Хорошая. Ты можешь получить то, чего хочешь. Можешь покорить холмы, которые тебя манят. Точно можешь, потому что нужно просто работать, а ты это умеешь. Плохая новость. Тебе придется работать самой. Нельзя, глядя на холм, сказать: «Я не могу». Передумать тоже нельзя. Поверь в себя, в свои способности, в возможности сломать барьеры, которые перед тобой поставили другие, или даже ты сама. Трудно поверить в себя? Не волнуйся. Вера — это практика, это привычка, которую каждый может создать. Все наполненные любовью ритуалы, о которых ты узнала из книги, нацелены на то, чтобы научить твое тело чувствовать веру. Ухаживай за собой, как Клеопатра. Делай для себя одну хорошую вещь в день. Принимай ванну. Учись чувствовать себя комфортно в своем теле, даже если поначалу это кажется самообманом. Собирай амулеты. Ищи физическое пространство, в котором будешь принимать себя всерьез. Держи дом готовым к приему гостей. Корми себя. Избегай веществ, от которых тебе плохо. Обращайся к врачу за помощью, если необходимо. Вот способы, питающие веру в то, что любая из нас способна жить той жизнью, о которой мечтает, которой гордится, которая полна радости. Займись хайкингом, если он тебе интересен, даже если с виду кажется сложным. Надень перчатки и полезай на ринг на своем первом занятии боксом. Запишись на прикольный урок танцев в спортзал, хоть ты и боишься, что у тебя ничего не получится. И будь готова оказаться на седьмом небе, когда сделаешь то, что представлялось невозможным. Найди силу, которая всегда живет в твоем теле. Пусть даже не всегда получится идеально. Твой пируэт окажется неуклюжим, и ты будешь больше похожа на маленькую девочку, которая только учится ходить, чем на балерину. Это не важно. Не важно, как ты себя покажешь. Достаточно просто прийти и попробовать. И не жди другого момента, понимаешь? На самом деле существует только данный момент. Чтобы поверить в себя, ты должна накопить эту веру, и лучший способ, известный мне, — физические занятия. Поверь в свои суставы, свои мускулы, свой пот. Постепенно ты почувствуешь, как вера курсирует в твоей крови, и решишь, что в следующем испытании тоже нет ничего страшного. Пожалуйста, не ограничивай свои представления о том, кем ты можешь быть и чего ты можешь достичь. Стряхни груз сомнений, который придавливает тебя к земле, и лезь, милая, лезь. Подстрахуй меня, блин, я буду рядом.